Зачем подавать мальчику пустые надежды? Давно я не была такой живой и беззаботной. Даже забыла, как себя контролировать. «Может, отметим, когда мотоцикл будет готов?» — осторожно предложила я. «Договорились». «Ну, когда привезешь стальных коней?» Смутившись, я закусила губу. «Вообще-то они уже в пикапе». «Отлично!» — совершенно искренне воскликнул Джейкоб. «А если Билли увидит нас с мотоциклами?» «Будем осторожны», — подмигнул Джейкоб. Огибая гараж с востока, мы старались не выходить из-за деревьев и в то же время двигаться как можно естественнее. Кто знает, вдруг Билли смотрит на нас в окно. Джейкоб быстро выгрузил мотоциклы и по одному подкатил к кустам, где пряталась я. Невероятно! Даже не устал. А ведь Харлей довольно тяжелая. «Не такая уж и рухлядь», — объявил Блэк, когда мы толкали стальных коней к деревьям. «Например, этот после ремонта можно будет неплохо продать. Перед тобой древний Харлей Спринт». «Он твой». «Ты серьезно?» «Абсолютно». «Хотя вложения здесь потребуются». Нахмурившись, парень смотрел на почерневший металл. «Нам придется копить на запчасти». «Нам ничего не придется», — покачала головой я. «Я заказываю ремонт, значит, и запчасти покупаю я». «Ну, не знаю», — пробормотал Джейкоб. «У меня есть кое-какие сбережения. На колледж копила». «Подумаешь, колледж. На нормальное место все равно не хватит. Да и с Форкс уезжать не хочется. Ну, потрачу немного, разве страшно?» Джейкоб согласно кивнул. По его мнению, очень разумно. Пока мы переносили мотоциклы в гараж, я думала, как мне повезло. Только подросток согласился бы чинить древние, неизвестно где купленные мотоциклы тайком от родителей на деньги для колледжа.